Ну, а сталинцы, соратнички, собратнички, с ними разве легче? Как они попытались обвести вокруг пальца с помощью врачей, этот академический дурак Виноградов немедленно прекратить всякую деятельность, такое заявить самому Сталину. Вы, конечно, о здоровье печетесь, за него испугались, а жизнь товарища Сталина драгоценную. Нашли дурака. Ну и ты, генсек, конечно, малость перегнул. Понятное дело, но формулировочка все же жандармская. В кандалы его, в кандалы. А когда ты «бить, бить» закричал, что Бехтерева вспомнил с его наглым диагнозом? Все они одинаковые белохалатники. Уже города стояли с твоим именем, уже история засеменила, озираясь на человека по имени Сталин, как ленивый меренно взлетающий кнут. А этот наглец пошамкал, побекал и на тебе. Коллеги, случай классический. Параноидная шизофрения. Классический пример паранойи. Да чего же самонадеянный тип. Лучше бы позаботился сердце свое проверить. Не доехал до Ленинграда. Коварная штука сердца. Да... Они кого хочешь, ангела разозлят, выведут из себя. Ну, соратнички, хоть бы поновее что-либо придумали, а не воровали у тебя же. Превратить Кунцева в горки ленинские, вокруг этого вся их нехитрая возня. Оборвать все аппаратные нити связи, заживо похоронить. Гляди, что и телеграммы уже заготовили, скопировали с тех, что ты для губкомов сочинял. Болен вождь, сбрендил слегка, не принимайте всерьез, что он там чудит, бухтит. Болезнь есть болезнь, как это ни горько. Вот что значит ученики. Списывают слово в слово. Может быть, уже слух распространяют, что Иосиф Виссарионович просил у кого-нибудь яда? Ну, а зачем это делается, ты знаешь. Но скажи, он действительно просил у тебя яда, Ильич? Ну, ладно, ладно, уж мы-то с тобой могли бы обойтись без китайских церемоний, и яда мы просить не станем. Сами можем дать. Ладно, не буду. Пошутить, что ли, нельзя. Снова и снова те глаза, выпуклые, базедовые, неприятно прямой, уже оценивший тебя взгляд, но все еще вопрошающий. О чем они, неотступные глаза, прилипчивый взгляд? Ясно, о чем. Снова приговор, обжалованию не подлежащий. Да что она воображает? Не такими заслугами козыряли. Подумаешь, вдова. Вдову можно и полояльнее подобрать, а что, неплохо сказано. Ух, как обиделись оба, как какие-нибудь старосветские помещики. Ее это дело, завещание, грубый, некультурный, университетов не проходил, ах, держите, упаду. У других глаза бегают, юлят, виляют, и потому хочется настичь двурушника лжеца, растоптать, чтобы не врали, не двурушничали. Но эти неотступные, они еще хуже. Уже тебя уличают во лжи, в неправде, преследуют, обливают презрением. Всегда такая сдержанная, в сторонке от всех, монашка, да и только. А сколько в ней этого упрямства и несогласия, и столько презрения даже не скрывает. Снова и снова у меня на пути поперек моих дел и планов. Ах, он такой преданный партиец, его так ценил Ильич, не может Пятницкий, не может он быть агентом охранки, я его знаю, его Ильич столько лет знал. А кто Ильича-то прятал? А тот в шахматы с Ильичом играл. Небось, в мою охранку поверила бы сразу охотнее других. Все хорошие, милые и честные, один Сталин, изверг. Всех бы спрятала, прикрыла, увела, как наседка. И даже когда молчит, в глазах написано. Что это, если не ревность бабья? Да-да, ревность за своего Володя. Не он, не ему довело свершить главные дела. Его корешки, но не вершки. А потому на каждом шагу, ах, не так, ах, не по Ильичу. Вот ты тогда. Говорить не осмеливалась, уже затоптана. Видит, поняла, чья взяла, и как все не по книжечкам пошло, не на кого ей опереться. Так хоть по рукаву, по плечику этих пробледей Бухарина, Рыкова погладит у всех на виду. Рукоположница. Просить за них, как прежде, за Каменева, Зиновьева не стала, на колени падать. Ну, а не хотели бы вы, дорогая Надежда Константиновна, поработать со всеми из партии? Не одолжите нам свою благородную руку, свою подпись. Вот тут всякая охота пропала и рукоположничать. Поприжала язык монашенка. Махновка поняла. Если надо будет, в махновскую банду запишем, не то что в троцкистскую. И только глаза, глаза, они остались прежними, и взгляд все прямее, как проволока, неприятные, оголенные. Я ждал, что она себя еще покажет. Где? Ясно, что ловит момент последний. А тут приходит тихо так, скромненько. Хочу выступить на съезде партии. Учителя просят, воспитатели, вопросы школьного образования. Конечно, конечно, почему же нет? Мы даже просим вас, Надежда Константиновна, даже обязываем вас, товарищ Крупская. Вот и Вячеслав Михайлович, и Климент Ефремович, и Лазарь Моисеевич, видите, и они тоже просят. Но у вас вид уставший. Нехороший вид у вас. Нам этого Владимир Ильич не простил бы. И мы обязаны послушаться Владимира Ильича. Мы приказываем вам отдохнуть. Прежде отдохните в каком-нибудь санатории, наберитесь здоровья, сил, вернетесь с румянцем, время еще есть. В подмосковном санатории, вон в Барвихе. А там, как говорится, с Богом, мы вас послушаем с удовольствием на нашем съезде. Что? Что она собиралась говорить, сказать? Не в школе, конечно, не то, совсем не то было в этих глазах. Жалко только, что не дожила старуха до съезда. Может быть, консервы — очень коварный продукт. Тысячи едят, миллионы едят, ничего, благополучно. А одна банка попадется и трагедия. И торт — очень опасный продукт, особенно в санаториях, в домах отдыха. Идиоты! Из четверых сидевших за столом только ей попала испорченная еда. Одной, ну не идиоты ли? Да нет, провокаторы. Случайность человека не стала, и проблемы вроде бы нет, но глаза не уходят. Ходят, не ушли, не отступают. И не только из снов они появляются, не только в снах. Зал, площадь, толпы, демонстрации, тысячи вопящих ртов, бьющих в ладони людей, но знаешь и не можешь избавиться от чувства, они там, там, эти глаза, приговорившие, не примирившиеся. везде они. И если бы хоть ненависть в них, ненависть украшает противника. Брезгливость — вот чем тебя удостаивают. Давние неотступны. Этакая спокойная интеллигентская брезгливость. Иногда испуг в старческих глазах, но глубже все то же. Как у той девки-паршивки тогда вырвалась. Рыжая, вошь, вошь, вошь, ах ты! Ах вы! Думаете, если вас уже нет, так вас не достанут? Страшный суд. Да, страшный, уж будьте уверены, последний. Из гробов, из могил, всех, всех, когда по новому кругу начнется, ни одно имя, ни одна душа, никто не укроется от повторного суда. Уведи, отведи, спрячь глаза, слышишь? Товарищ Сталин знает, чего хочет, а они-то знать этого не должны, даже догадываться. Пусть думают, как в завещании. Весь наш из наших книжечек, да вот только характер, плохой характер, интеллигентики. Они думали, что уронят меня в глазах народа, груб, ах-ах, материться. Совсем не знать надо людей, наш народ, чтобы на это рассчитывать. А когда они начали понимать что-то, догадываться о чем-то поздно, сеть уже накинута. И только эти глаза, глаза, кажется, только она догадывалась с самого начала. Тут они опаснее бабы, они народ опасный. Всю жизнь пришлось тебе изображать верность тому и любовь к тому, кого ненавидел. С годами все нестерпимее. А они-то словословят, горло надрывают и не понимают, почему отец народов карает их все жестче, за каких идолов, за какую неверность. Но какая же верность, если никогда у них не было единственного, а всегда двое, рядышком. Сталин — это Ленин сегодня, дублер. Ах, какая честь! Какой же это вождь, если не единственный? Вот у Гитлера был народ. Умели любить вождя, а эти... Так и не понял твой народец, чего от него требовали и ждали. А что, объявив правде великой, малой, белой и прочее, наконец уйдешь от вторых ролей, от вечного, хочешь не хочешь, дублерства? Тут уж никто не скажет, у Ленина, у Троцкого, у Бухарина, у того, у сего стащил. На такое решиться может только товарищ Сталин, а разве не так? Можно забыть навсегда об этих Троцких да Бухариных и про самого Ленина. Проснуться, а мавзолея как и не было. Ты поставил, ты убрал, разве не вправе? Да и не для него. Для себя ты его ставил, тебе это нужно было. Учителю вечность, ученику власть. Не было их в русской истории. А ты останешься. Царь и народ, вот русская история. Тебе чужие бредни пришлось расхлебывать. Платить за побитые горшки. А зачем это тебе, царь и народ, вынести хоругви на Красную площадь? Вот бы глянуть, ничего примут. До сих пор все принимали, проверено. Ладно, ладно, молчу, не мое дело. А если про жандармов, ты заметил, что и тут ученики-соратнички копируют вождя-учителя? Вот уж кто точно дублеры, не забыл, помнишь, какой мы... Ты Ильичу готовил сюрпризик. Пока он твое перемещение тайком подготавливал, не сумел, не остался на высоте вождь. Товарищ Сталин то, товарищ Сталин это, товарищ Сталин такой да сякой, а ты извольте бриться. Не хотите ли познакомиться с документиком о немецких деньгах, пломбированном вагоне, о немецком агенте? И заодно напомнил, кто грубый и недобрый гасил скандал с немецкими деньгами там в 17-м. Не ты, конечно, нет, не ты, опубликовал редактору журнала «Товстухи», пришлось платить за битые горшки. Перед тобой же и оправдываться за самодеятельность. Но все и все поняли. Какое там перемещение, какое завещание, если товарищ Сталин может позволить себе такое и с кем? С самим Ильичем. А нам с тобой какой сюрпризик готовят? С этими жандармскими бреднями. Узнать бы. Это они хотят посадить тебе под череп лысого доцента, чтобы ты сам да на себя. Позволил. Слишком позволил им засидеться в соратниках рядом с вождем. Война всему помешала, хотя и помогла в конечном счете. Вот теперь пожинаю плоды. Если кому-то разрешил стоять рядышком, нога к ноге, учти, он тоже начнет различать точку впереди, точку, которую не должен никто видеть, кроме тебя, твою точку, цель твою главную. Все шло нормально, пока менял вовремя, не мешкая. Ягоду на Ежова, Ежова на Берию. Ну и остальных тоже не успевали ничего разглядеть в гонке и страхе. А вот у Лаврентия и у остальных задниц было время оглядеться и шептаться. Война отвлекала, не до них было. Не раз ловил в уклончивых бегающих чужих глазах точку свою. Ну... Климушка Луганский, слесарь, Михайло Иванович Всесоюзный, Вячеслав Каменная задница, ну еще шажочек. Не морщись, не потеряй, свыкнется, слюбится. А если кому больше нравится во враги народа, пожалуйста, оформим немедленно. А не нравится, так старайтесь. Вон как хорошо и складно у Жданова получается, как по маслу, не хуже, чем у Лаврушки Мегрела. Рывками поначалу дергало то одного, то другого, как мотор, когда кончается бензин. Но с человеком по-другому, не как с мотором. Не добавить, а отнять следует. Еще что-нибудь отнять, жену, сына, брата, чтобы ничего уже не оставалось, кроме собственной шкуры. Вот. Тогда за нее человек держится, как черт за грешную душу. Особенно Калинина дергала. Готов был назад рвануть на любом повороте. А когда уехала жена к Макаровым телятам, все, понял староста, успокоился. Даже Ворошилов уж на что своего царицынского играла, а его дергала. Как паралитик дергался, в глаза заглядывала оппозиции, а вдруг они верх возьмут. Такие головы рубить! Пугались всякий раз, их это пугало. Такие! Один Лазарь не оглядывался на каждом шагу, но оказалось, вон куда глаза его смотрели, поверх всего, на американцев. Но рубанули. И Каменева... И Бухарина, и военных, и ничего уже не страшно. Настолько не страшно, что и на Сталина готовы замахнуться. Ничего уж святого, кроме собственной шкуры. Ничего у них и не осталось, кроме нее. Готовы на все, потому что поняли, Сталин их разгадал, и пришел их срок. Озверились, Стенка, чувствую, Стенка, образовалось все заодно за свою общую шкуру. Нужен смелый ход в сторону, рывок в сторону, и тут же навалиться на них. Но вначале ход, рывок в сторону. Смешно считать, что какие-то татары, крымские да калмыки, предел. Спрашивать за войну так по большому счету, с больших, великих в первую очередь. С главных начальников, с так называемых гениальных полководцев. Хватит, походили на руках, покрасовались на белом коне. Представляю, какие напишут мемуары. Из так называемых великих народов. Наши марксисты никак не поймут, не дотумкуют, что и классовый подход нуждается в развитии. Все зависит от условий времени и места. Классовый подход и национальный не разделены китайской стеной. Что вы мне? Маркс да Маркс, если за какие-то 6 лет лупоглазый австрияк сделал, сотворил из чужого народа, из немцев все, что пожелал. Хватило ему для замеса затравки одних евреев. У нас выбор пошире. Так что и здесь можно не падать на колени перед чужими успехами. Как-никак многонациональное государство, другое такое поди поищи. Вредительских наций столько, выбирай не хочу. А значит, и возможности воистину безграничны.